Будем считать процесс записи цементированием пространства. Фактически так и есть. Ибо оформленная мысль не остается в сознании, но уходит в сферы вокруг, создавая наслоение мысленных образований. Ритм и созвучие со мною усиливают явление, и около накопленного очага разгорается пламя, питающее окружающие сферы. Мысль, кроме этого, идет и туда, куда устремляется сознание, расширяя таким образом свое пространственное распространение. Конечно, процесс этот не очевиден самому творцу мыслей, так как способность видеть создаваемые образы требует раскрытых центров, что в условиях жизни современного города, даже и небольшого, совершенно невозможно. Организм не выдержит напряжения и перегорит. В нашем веке мысль, насыщая пространство, не остается около человека, так как космопространственные условия ауры планеты, пронизанные новыми лучами, сильно изменились. Также и уединение стало очень относительным и не дает уже той изолированности, как это было раньше. Много изменилось в психофизическом состоянии атмосферы, нелегко чуткому сердцу. Испитие пространственного яда идет наряду с насыщением пространства, ибо активное и пассивное состояние сознания чередуются. Только близость иерархии позволяет хранить равновесие. Но не избежать ни отягощения, ни приступов тоски, ибо вокруг не светло. Волны пространственных токов стремятся нарушить и ритм, и сосредоточение, и близость. Но печаловаться очень не будем, ибо придет время, когда пространственные условия изменятся. Будет новая земля и новое небо, как бы ни было тяжко их ждать. Следует помнить, что чем хуже, тем лучше. То есть, что пространственные тяжкие нагнетения и ощущения окружающего несовершенства обостряют все способности духа и яро наращивают опыт, накапливая опытное знание, то есть то знание, которое становится уже неотъемлемым, ибо опытное означает фактическое, испытанное на жизни. Параллельно с этим идет и процесс познавания человека, принося все новое и новое накопление. Записи запечатлеваются самой жизнью, и жизнь вызывает и порождает их темп. Так ритм и созвучие приносят свои плоды, обогащая и расширяя сознание. Знаю, что трудно, но не тьма впереди.